При этом в его облике не было и намека на опереточную слащавость. «Нил Баринцев», — представился Нил. Мужчина улыбнулся еще шире. И к Нилу ходили, и по Баринцеву шастали. «Что, амиго, квартирный вопрос замучил?» «Есть маленько», — улыбнулся Нил в ответ. «Делаем так». Максим рубанул воздух ладонью. «Сначала искупнемся, потом пельмешек порубаем, потом займемся твоей проблемой. Имеется вариант». «Принято, Лера?» Он посмотрел на спутницу. Та изобразила пухлыми губами поцелуй и звонко ответила: «Принято». Пельмени они ели вдвоем. Прямо от раздаточной стойки Лера ускакала со своим подносом на другой конец столовской веранды к столику, за которым сидели потасканный бородатый мужчина в красном жилете на голое тело и невысокая темноволосая девушка. «Куда это она?» — удивился Нил. «К семье», — спокойно ответил Назаров. «К папе и сестренке». «Так она здесь с семейством?» «Я думал, с тобой». «Курортное знакомство». Назаров поднял стакан компота, салютуя через зал Лере. Та вновь изобразила поцелуй. «Симпатичная», — заметил Нил. «Так, пустышка. Вот сестричка у нее очень ничего себе трогательный человечек. Но я сразу не обратил внимания, а потом уж было поздняк метаться». Назаров усмехнулся. «Познакомишь?» «А специально знакомиться не надо. У той же хозяйки проживать будешь». «А ты?» «А я там уж месяц жирую. Еще неделька и отчаливаю в порт приписки. Коечка моя тебе по наследству перейдет. А пока на насесте покантуешься». «Насест? Что это такое?» — осторожно спросил Нил. «А это на чердаке. Три жердочки между люком и кладовкой». Заметив тень, пробежавшую по лицу Нила, Назаров тут же добавил: «Ты сразу-то не отказывайся, осмотрись сперва. Это знаешь, какой дом? Особенный, и люди в нем особенные. Максик, если что, мы в тихой бухте», — прощебетала, проходя мимо их столика, Лера. «Придешь?» «Попозже». «Доброе утро, экселленс». Бородатый мужчина степенно кивнул, не замедляя хода. «Доброе утро, Ирочка», — произнес Назаров совсем другим тоном. «Доброе утро», — опустив глаза, чуть слышно ответила темноволосая девушка и, тяжело опираясь на палку, заковыляла следом за сестрой и отцом. Внешность ее не произвела на Нила сильного впечатления. «А почему, экселленс?» — спросил он, проводив взглядом семейное трио. «Князь Оболенский», — с насмешливой искоркой во взгляде ответил Назаров. «В самом деле князь?» «В самом деле Оболенский. Насчет князя очень сомневаюсь, хотя сомнения стараюсь держать при себе. Уважаемый Робеспьер Израилевич преподает научный коммунизм в Алматинской консерватории, а потому причисляет себя и к аристократии, и к богеме. Ты еще услышишь, как он в поддатом виде читает стихи великого князя Константина. Лера закончила ту же консерваторию, а Ира перешла на четвертый курс. На рояле играет как богиня. Ну что, двинули?» Максим взвалил на плечо Нилов рюкзак и развалистой морской походочкой двинулся к выходу.